Четвертое. Поначалу на Сентфилд-Роуд кабинет Толкину заменяла студия, она же спальня, на втором этаже. Но когда он вышел на пенсию, ему пришлось забрать в дом свои книги из колледжа. К тому же по почте постоянно приходили не только письма или книги, но и множество самых разнообразных подарков от поклонников. Шлемы, мечи, ножны, кисеты с табаком, трубки, роги, украшенные рунами, эльфийские украшения. Присылали даже гобелены, картины и скульптуры. Дом для всего этого оказался совершенно неприспособленным. Тогда Толкин нашел решение. Превратил в кабинет гараж, который все равно не использовался. Машины у него не было. Писали Толкину разные люди. И он отвечал всем, школьникам и профессорам, знакомым и незнакомым. Если можно было ограничиться благодарностью, благодарил. Если в письмах были вопросы, отвечал. Если письмо вдруг оказывалось интересным, мог потратить и день, и два, и неделю на обдумывание, иногда посылая адресату целый трактат. Когда издательство Allen & Unwin предложило Толкину помочь с перепиской, он согласился с благодарностью. Ему, наконец, выделили секретаршу. В первое время это была сотрудница университета Элизабет Ламсден. После нее Наоми Коллиер, Филлис Дженкинсон, Джой Хилл. Последняя в 1969 году приняла участие в вечере под названием «После полудня в Средиземье». Она выступила со специальным докладом «Справляясь с культом», а в буклете, посвященном тому же событию, поместила заметку о письмах поклонников, в которой писала: «Они, письма, приходят со всего мира, на английском, французском, немецком и эльфийском языках. Их приносят трижды в день, пять дней в неделю. Они идут и идут. Не по нескольку в день, а все возрастающим потоком. Англичане обычно осторожны в выражениях и часто начинают письма со слов: «Я долго не решался написать и поблагодарить вас». Зато авторы с другого берега Атлантики гораздо нахальнее. «Дорогой милый профессор», — написал один хиппи из Сан-Франциско, — «я тут побывал в Средиземье, и это вправду прекрасное место. Мне необходимо с вами повидаться». А одно письмо из Норфолка, штат Виргиния, заканчивалось словами: «Однажды я вас загоню в угол на далекой маленькой звезде, и мы поговорим». Примечание. http://tolkiengateway.net/wiki/joy_hill. Конец примечания. Все секретарши становились друзьями Толкина и Эдит. Той же Джой Хилл, стареющий Толкин, например, подарил машинописный текст последней песни Бильбо с надписью: «Копия этого стихотворения подарена мисс Джой Хилл 3 сентября 1970 года, равно как и право собственности на копирайт этого стихотворения, с тем, чтобы она имела право опубликовать его или же передать копирайт, кому она пожелает, в любое время после моей смерти». Примечание. http://tolkiengateway.net/wiki/letter/joy/hill/28 October 1971. Конец примечания. Сейчас такие раритеты иногда возникают на аукционах.